Глава 35. Больше всего Штубера поразило то, что Николас Хорти поднялся на этаж и вошел в кабинет директора один. Здание, вся площадь оцеплены, у входа гвардейцы, но, входя, он не прихватил с собой даже телохранителя или порученца. Каким же наивным должно быть у этого человека представление об охране своей персоны, не говоря уже о методах работы гестапо и СД? Впрочем, Хорти-младший поднимался в кабинет к своему другу, у которого бывал здесь множество раз, причем наследник регентского трона приезжал сюда очень охотно. С этим зданием у него связано много всяких воспоминаний. Его можно понять. Сугубо штатский, привыкший к неограниченной власти отца, к исполнению любых своих капризов. А там внизу целая рота, отборная и преданная. Штубер, не таясь, шел по коридору наперерез Хорти, но тот даже не обратил на него внимания, и в приемную гауптштурмфюрер вошел, когда Хорти-младший уже переступал порог кабинета, а на лице секретарши все еще не увидала очаровательная улыбка. Или же улыбка женщины, очарованной появлением жданного гостя, что намного точнее. Хорти, среднего роста, черноволосый, с несмываемой улыбкой превосходства на лице, был встречен бурмистрицей прямо в двери. «Я рад, Николас, это они, майор Югославской армии Дравич», указал судовладелец на Гольвига, «со своим адъютантом», добавил он, увидев, что в приемную, опережая Штубера, вошел Разданов. «И что они предлагают? Что хотят?» — сдержанно спросил Хорти-младший. «Вести переговоры. По-моему, боевые парни. Таких я взял бы на любой из своих судов и прямо в капитаны». Он говорил все это по-немецки, дабы майор и его адъютант могли слышать, как он лестно отзывается о них. «Если в капитаны ты берешь самых лучших, — суховато пошутил Хорти, — то откуда среди них столько пьяниц и отпетых негодяев? Это моряки, Николас, моряки, только-то и всего. И я говорю это сыну адмирала». «Вы действительно из штаба Тита?» — переключил Николас свое внимание на майора и его адъютанта, не садясь при этом и не предлагая садиться всем остальным. «Если вы настроены на серьезные переговоры, то да», — схитрил Дравич, избегая излишних заверений. «Только на серьезные. Но сначала хотел выяснить бы ваши полномочия. Если вы представляете не самого командующего армией Тито, а всего лишь одну из группировок югославских партизан, тогда нам не стоит терять времени». «У коммунистов группировок не бывает», — обронил бурмистрица. «Бывает у них только Сибирь и колхозы». Он явно отыгрывался за ту бестактность, которая была проявлена по отношению к нему посланцами вождя. «Полномочия у нас самые широкие», — сверкнул безукоризненно белыми зубами красавец Гольвик. «Они даны лично Тита. Мы хотели бы надеяться, что Венгрия и Югославия, как две добрых соседки, будут решать свою послевоенную судьбу вместе. Таково мнение всего генералитета Народно-освободительной армии Титу». «Уже послевоенную, но мы еще не отвоевались. Самое время подумать о том, как нам вместе выходить из этой войны». «Будем считать, что исход ее уже предрешен», — уверенно демонстрировал свой сербо-немецкий диалект майор Дравич. «Хотелось бы так и считать», — заметил судовладелец. Роль слушателя в этих переговорах его явно не устраивала. «Почему вы решили идти на контакт именно со мной?» — спросил Николас. В приемной послышался какой-то шум. Бурмистрица взглянул на дверь, но, заинтересовавшись разговором, не решился выглянуть, дабы не упустить самого важного. «Потому что сразу после войны, то есть поражения Венгрии, я это хотел сказать, у вашего отца, регента Хорти, возникнут серьезные осложнения. И не только в отношениях с оппозицией и силами сопротивления, но и с правительствами стран-победительниц, Захотят ли руководители США, Великобритании, Франции иметь дело с союзником Гитлера? Захочет ли сам венгерский народ терпеть клику Хорти, как теперь называют ваше правительство в своих листовках, венгерские антифашисты? Комиссар, настоящий комиссар, оценил Разданов старания Гольвига. Переигрывает, конечно, зато как мастерски ведет свою роль. Худощавое аристократическое лицо Николаса заметно побледнело. Если бы такое осмелился сказать кто-либо из венгров, это, возможно, были бы последние членораздельно произнесенные им слова. Но перед ним стоял Югослав, и говорил он то, о чем был готов сказать сам Тито. Причем говорил, в общем-то, правду. Но все же Николас не удержался, чтобы не напомнить майору. Союзниками Германии мы были поскольку вели общую борьбу против коммунистов. «Приятно слышать», — рассмеялся доселе молчавший адъютант Разданов. «Ах, да», — смутился Николас, — «я забыл, кого вы представляете?» «Не обольщайтесь», — добивал его Гольвик. «Для американцев это тоже будет очень слабым аргументом. Разве что русские вас поймут, да их новые союзники — румыны и чехи». «Осложнения, конечно, будут», — окончательно помрачнел Николас, болезненно ощутив безысходность политической западни. «В этом меня и убеждать не нужно». «Но замечу, что лично вы, господин Хорти, не несете прямой ответственности за...» Старательно подыскивал нужное слово Гольвик. Все это время он безбожно коверкал германский, дублируя германские слова сербскими и даже переспрашивая, правильно ли он произносит то или иное слово, понимают ли его собеседники. «За все проделки! Нет, за все деяния! Так будет точнее! Не правда ли, регента Хорти?» «Вы правы, так точнее», — еще отчетливее побледнел Николас Хорти, которому крайне непривычно было выслушивать любые суждения по поводу проделок деяний своего отца. «Тем более, что, как стало известно из надежных источников, вы далеко не во всем разделяете взгляды адмирала». «И это очень важно», — оживился Николас. «Я просил бы вас постоянно подчеркивать эту сентенцию». «В штабе Тита, да и в правительствах других стран, должны помнить о моих расхождениях с отцом в оценке многих процессов и явлений внутренней жизни, а также политики. Когда обязанности регента будут возложены на меня, я постараюсь во многих аспектах находить свой собственный путь и свое собственное решение». «Если так пойдет и дальше, этот провинциальный мерзавец сам возглавит трибунал, который будет судить его отца», — все еще вежливо улыбался Разданов, — «и сам же казнит его. Да и трон венгерский он принялся выторговывать уже сейчас. Однако я сторонник преемственности традиций венгерской короны», — неожиданно завершил Хорти-младший. Он хотел добавить еще что-то, но усилившийся шум в приемной заставил его запнуться на полуслове. Борминистца тотчас же направился к выходу, но прежде чем он преодолел расстояние от стола до выхода, двери распахнулись, и в кабинет один за другим ворвались четверо рослых крепких парней с пистолетами в руках. Последний из них втолкнул перед собой секретаршу.